Зал заполнялся, пустот оставалось все меньше. Остальным филонам предстояло сидеть впритык друг к другу. Мать Рэмбла Тайра привела с собой двух молодых людей приблизительно одного возраста. Один был в обтягивающих джинсах и расстегнутой на волосатой груди рубашке, другой — холеный в строгом костюме в узкую полоску. Тайра спала с одним из таких жиголо, адвокатом, занявшим место на дальнем конце стола. Так был заполнен еще один просвет. Другой конец зала тихо гудел, полнясь сплетнями и предположениями. «Неудивительно, что старик сиганул с балкона», — сказал один репортер другому, разглядывая родню Филона. Внукам трое старшего пришлось сидеть среди публики. Они переговаривались со своими группами поддержки и нервно хихикали в предвкушении того, как богатство изменит их жизнь. Либи Гайл Джеттер явилась в сопровождении мужа Спайка, и они проследовали через центральный проход, чувствуя себя не очень уютно, как и остальные, хотя свои места в зале увидели сразу. С ними приехал Олли Брайт, адвокат, найденный по адресной книге. На Олли был плащ в крапинку, волочившийся по полу, старые разношенные остроносые туфли и синтетический галстук, приобретенный лет 20 назад, никак не меньше. Если бы зрителям предложили голосованием выбрать самого плохо одетого адвоката, они единогласно отдали бы пальму первенства ему. В руках у Брайта была потрепанная папка, в которой он без сомнения таскал бесчисленные бумаги, касавшиеся разводов и прочих незначительных дел. Почему-то Уолли никогда не покупал себе портфеля. В свое время он 10-м закончил вечернюю школу. Эта группа проследовала к самой просторной из оставшихся пустот, и как только они уселись, Брайт начал размашисто, неуклюже снимать плащ. Его рваный подол коснулся шеи одного из безымянных помощников Харка, серьезного молодого человека, который уже был неприятно удивлен запахом, исходившим от Брайта. «Я бы вас попросил», — резко сказал он, пытаясь тыльной стороной ладони отстранить от себя Брайта, но промахнулся. Его возглас прозвучал слишком громко в напряженной до предела тишине зала. Сидящие за столами, оторвавшись от важных дел, вмиг повернулись к ним. «Здесь все ненавидели всех. Прошу великодушно простить меня», — с демонстративным сарказмом ответил Брайт. Два судейских помощника мгновенно приблизились, чтобы вовремя погасить ссору, если понадобится. Но плащ без дальнейших осложнений занял место под столом, и Брайт, наконец, уселся рядом с Либи Гайл. С другой стороны от нее сидел Спайк, поглаживая бороду и глядя на трое младшего так, словно больше всего на свете ему хотелось хорошенько врезать старшему сыну Филона. Мало кто из присутствовавших полагал, что эта стычка между наследниками ушедшего в мир иной миллиардера будет последней. Если ты умираешь, оставив 11 миллиардов, людям не все равно, кому ты их завещал. Особенно, когда на одно из самых крупных в мире состояний претендует свора голодных стервятников. Среди журналистов были представители и бульварной прессы, и солидных местных газет, и важнейших финансовых журналов. В половине 10-го все три ряда, предназначенные Уиклифом для журналистов, были заполнены. Репортеры с удовольствием наблюдали за колоритным сборищем. Перед ними предстали одновременно все Филоны. Три художника лихорадочно делали зарисовки в блокнотах. Открывшаяся перед ними панорама давала широкие возможности для вдохновенного творчества. Больше всего их вдохновлял панк с зелеными волосами. Джош Стефорд появился без четверти 10. С ним были Тип Дурбан, еще 2 юриста из фирмы и несколько технических сотрудников. Суровые и угрюмые, они заняли места за своим столом, весьма просторным по сравнению с теми, что были предоставлены Филаном и их адвокатом. А Джош положил перед собой единственную тонкую папочку, и все взгляды немедленно устремились на нее. В ней должен был находиться документ толщиной в 2 дюйма, тот, что был подписан старым Троем перед видеокамерами 19 дней назад. Никто не мог отвести взгляды от папки. Никто, кроме Рэмбла. По виргинским законам наследники имели право сразу получить деньги в соответствии с предварительным распределением наследства, если таковое являлось ликвидным, и сомнений в уплате долгов и налогов не возникало. Свои услуги филановские адвокаты оценивали в суммы от 10 миллионов с каждого наследника. Брайт рассчитывал получить 50, при том, что в жизни не видел больше 50 тысяч одновременно. Ровно в 10 помощники заперли двери, и по какому-то невидимому знаку в этот самый момент из проема позади скамей в зале появился судья Уиклиф. Воцарилась мертвая тишина. Судья опустился в кресло. Развивающаяся мантия плавно облепила его фигуру и, улыбнувшись, сказал в микрофон: «Доброе утро». Зал ответил ему улыбками. К величайшему удовлетворению судьи он был набит битком. Быстро скользнув взглядом по рядам, Уиклиф насчитал 8 вооруженных и готовых к исполнению обязанностей помощников, потом переключил внимание на Филанов. Свободных мест в занимаемой ими части зала не оказалось. Кое-где их адвокаты сидели, прижимаясь друг к другу плечами. «Все ли стороны присутствуют?» — спросил судья, беря в руки бумаги. Первое заявление было получено от Рекса Филана. Не успел он закончить фразу, как Хэр Геттис вскочил с места и, откашлявшись, выпалил: «Ваша честь, я, Хэр Геттис, представляю интересы мистера Рекса Филана». «Благодарю вас. Можете сидеть». Судья методично опросил всех сидевших за сдвинутыми столами наследников и их поверенных, а также прочих присутствующих адвокатов. Репортеры так же быстро, как и судья, строчили в блокнотах перечислявшиеся имена. Всего 6 наследников и 3 бывшие жены. Все были на месте. 22 адвоката, — подытожил Уиклиф. «Мистер Стефорд, при вас ли завещание?» Джош встал, держа в руке совсем другую папку. «Да, ваша честь. Будьте любезны, пройдите на свидетельское место». Джош обошел вокруг столов, миновал судебных репортеров и занял место свидетеля, где, подняв правую руку, поклялся говорить только правду. «Вы представляли интересы Троя Филана?» — спросил Уиклиф. «Да, ваша честь, в течение многих лет». «Вы составляли для него завещания?» «Я составлял их несколько». «Вы составляли последнее завещание?» Повисла пауза, и по мере того, как она затягивалась, Филаны все заметнее подавались вперед. «Нет, я его не составлял», — наконец медленно ответил Джош, глядя на стервятников. Слова были произнесены мягко, но прозвучали в напряженной тишине зала, словно гром. Реакция адвокатов была гораздо более быстрой, чем реакция наследников. Не все из них способны были понять, что случилось. Дело принимало серьезный и неожиданный оборот — За столами снова воцарилось крайнее напряжение, в зале не слышалось ни шороха.